впервые увидел я тебя и понял, что ты только моя. Я был влюблен тайно в тебя и вот добился я тебя. Я думал, что ты и я будем вместе всегда, но получилось все иначе. Оказалось, не любил меня. Я думал, что ты и я будем вместе всегда, но получилось все иначе. Оказалось, не любила меня. Расскажу я вам, друзья, как было. Было все прекрасно до этих пор, когда позвонил мне один знакомый и сказал, что девушка твоя теперь моя. Я думал, что ты и я будем вместе всегда, но получилось все иначе. Оказалось, не любил меня. Я думал, что ты и я будем вместе всегда, но получилось все иначе. Оказалось, не любила меня. И ведь было очень больно, и ведь было так обидно. За что ты так со мною поступила, не пожалела и просто-напросто меня забыла.